Мисс Дарси была высокого роста, намного выше Элизабет. Несмотря на свои 16 лет, она уже вполне сформировалась и казалась женственной и мягкой. У нее были не такие правильные, как у брата, черты лица, но ее внешность и манеры свидетельствовали об уме, доброте и деликатности. Ожидавшие найти в ней такого же проницательного и неуязвимого наблюдателя человеческих нравов, как мистер Дарси, Элизабет с удовольствием отметила про себя, насколько брат и сестра были не похожи друг на друга. Прошло короткое время после их появления, когда мистер Дарси сказал, что ее также собирается навестить мистер Бингли, и едва она успела выразить по этому поводу свое удовольствие и приготовиться к встрече нового гостя, как на лестнице послышались быстрые шаги, и через минуту он вошел в комнату. Гнев Элизабет против молодого человека давно прошел, но если бы в ней и сохранилось малейшая доля этого гнева, она сразу бы исчезла при виде его непритворной радости от их встречи. Бингли горячо расспрашивал о здоровье ее родных, никого, правда, не называя по имени. При этом он держался и разговаривал с добродушием и сердечностью, которые отличали его при встречах в Хартфордшире. У Гардинеров Бингли вызвал не меньший интерес, чем у Элизабет. Им давно хотелось его увидеть, и они смотрели на пришедших во все глаза. Недавно возникшее подозрение относительно склонности мистера Дарси к их племяннице побуждало их к внимательному, хотя и осторожному наблюдению за ними обоими, и это наблюдение вскоре убедило их, что, по крайней мере, у молодого человека сердце задето вполне серьезно. Чувства девицы еще оставляли некоторые сомнения, но восторженное преклонение перед ней ее кавалера казалось бесспорным. Элизабет, в свою очередь, была чрезвычайно занята. Ей нужно было разобраться в мыслях гостей, привести в порядок свои собственные и постараться быть приятной присутствующим. И хотя больше всего она тревожилась о последнем, здесь успех ей был обеспечен особенно надежно благодаря расположению всех, кому она старалась понравиться. Бингли проявил полную готовность, Джорджиана — искреннее желание, а Дарси — самые твердые намерения вынести о ней благоприятные суждения. При виде Бингли мысли Элизабет, естественно, обратились к Джейн, и она жаждала узнать, думает ли он о том же. Иногда ей казалось, что по сравнению с прежними временами он стал менее разговорчивым, и раз или два ей почудилось, будто он искал некое сходство в ее чертах, но если все это и могло оставаться лишь плодом ее фантазии, она не могла ошибиться в оценке его отношения к мисс Дарси, которую ей когда-то описали как соперницу Джейн. С обеих сторон она не подметила ни одного взгляда, который бы говорил об их особом взаимном расположении. Нельзя было заметить ничего, что подтвердило бы надежды мисс Бингли, и вскоре она почувствовала себя совершенно спокойной по этому поводу. А две или три черточки в его поведении, замеченные ею прежде, чем они расстались, подсказали ее склонному к такому выводу воображению, что Бингли вспоминает о ее сестре не без нежности и охотно заговорил бы о ней